Часть 11. Фильм начинался с объяснения общей концепции искусственной жизни. Он был рассчитан на широкую аудиторию, и его создатели весьма предусмотрительно учли необходимость подкрепить все базовой информацией. Повернувшись к Каору, Амано со смехом сказал: «Ну что, поехали?» Сын Хидэюки Футами с волнением уставился в телевизор в надежде узнать, наконец, чем же на самом деле является петля. Он нетерпеливо кивнул головой, прося побыстрее начинать. На экране появились какие-то научные схемы. Они менялись, одни пропадали, другие появлялись. Этот поток схем исходил из проектора. Несмотря на термин «искусственная жизнь», цель проекта заключалась вовсе не в том, чтобы произвольно переставлять цепочки ДНК, создавать искусственного монстра. Не лишним будет сказать, что импульсом к созданию концепции искусственной жизни послужили распространенные в конце прошлого столетия компьютерные игры. Поначалу все это очень напоминало игру в Го. На экране компьютера создавалось подобие двухмерной доски для игры в Го. То множество клеточек, из которых она состояла, называли клетками. Клетка могла находиться в двух состояниях — живая или мертвая, что обозначалось черным цветом и отсутствием цвета соответственно. На доске изображались только живые клетки в виде черных точек. Каждая клетка была окружена 8 другими. Одна сверху, другая снизу, 2 по бокам и 4 по углам. Для всех клеток существовали правила. Например, если рядом с какой-нибудь живой клеткой соседствовали еще 2-3 живые, то эти клетки могли выжить в следующем поколении. Если же живых клеток в этой окружности не было ни одной, или была одна, или 4, или более, то в следующем поколении такие клетки оказывались мертвыми. Итак, с самого начала определялось, какие клетки будут живыми, а какие мертвыми. Затем, путем смены поколений, первое поколение, следующее, следующее после следующего, запускалось цифровое время, в течение которого, в зависимости от поколения, клетки могли как умереть, так и снова ожить. Если в окружности оказывались 2 или 3 живые клетки, то другие с их поддержкой выживали. При недостатке или переизбытке живых клеток клетки просто умирали. Живые клетки выделялись на доске своим цветом, и поэтому со сменой поколений на монохромной поверхности монитора изменялся узор. Принцип на самом деле был простым, но при осуществлении могли возникнуть самые разные узоры. О том, каким окажется результат, можно было только гадать. Со сменой какого-нибудь определенного поколения мог получиться узор в виде пересекающих доску диагоналей. Могло получиться лишь повторение предыдущих изгибов. Мог появиться устойчивый, неизменный узор. Узоры сплетались друг с другом, изображение на доске менялось совсем как живое существо. Изменения происходили до тех пор, пока либо не погибали все клетки, либо не устанавливался узор, который продолжал существовать без изменений. Развивая концепцию таких игр в жизнь, исследователи стали замечать в компьютерной модели признаки, присущие живым существам. Главное отличительное свойство жизни — это самовоспроизводство. В процессе игры обнаружились узоры, порождающие подобные себе. Не спрятан ли здесь ключ к разгадке тайны возникновения жизни? Представители различных областей науки направили все свои интеллектуальные усилия на выяснение этого. И то, что закончивший медицинский факультет Хидэюки Футами, как один из исследователей в проекте по созданию искусственной жизни, взялся за компьютеры, не было случайностью. В душе он чувствовал стремление к этому. Возможно, что и микробиолог Амано стал участвовать в этом проекте по тем же самым причинам. И если бы не пришлось им иметь дело со всевозможными преградами, не пришлось бы идти против стремительного течения, то у них получилось бы то, что было бы недостижимо для тогдашней науки. Амано остановил стремительно развивавшееся на экране действие на определенном моменте, отмотал пленку назад и сказал: «Итак, отсюда начинается, наконец, тема исследований петля». На экране появилось изображение Хидэюки. Увидев молодое лицо отца, такое, каким оно было, когда он только женился, Каору ощутил распирающую грудь тоску. Волосы у отца были на месте, все тело излучало пыл и уверенность, а сквозь одежду угадывалась крепкая мускулатура. По всей видимости, юноша впервые видел изображение отца, отснятое еще до его, Каору, рождения. Внезапно появлявшиеся картинки были явно лишними. Каору, уставший от неожиданностей, заерзал в нетерпении. Картинка в очередной раз сменилась, и на экране появилось изображение широкой американской пустыни. Съемка велась со сверхскоростного самолета на протяжении примерно 50 километров. Камера глядела на заброшенный пейзаж внизу. В нежилые, длинные или круглые сооружения было помещено множество параллельных суперкомпьютеров. Точное количество спящих в пустыне компьютеров было 640 тысяч. Вот уж действительно внушительное зрелище. Внезапно на экране возник Токио, заросший высотными зданиями. Камера спустилась ниже, под землю. Теперь Каору видел заброшенный тоннель метрополитена, лабиринт, раскинувшийся во все стороны, словно паутина. В нем также размещены 640 тысяч суперкомпьютеров. Незначительные колебания температуры в течение года и невысокий уровень влажности сделали это место наиболее подходящим для размещения аппаратуры. Этот выходящий за рамки воображения компьютерный массив в 128 тысяч машин, созданный совместными японо-американскими усилиями, и являлся базой для проекта «Петля». Снова на экране возникло лицо Хидэюки. Рассказав об аппаратуре для «Петли», он собрался перейти к программному обеспечению. Указав на монитор, где происходило выраженное символами деление клеток, Хидэюки принялся вежливо, чеканя каждое слово, объяснять, что там происходит. Отец был из тех людей, кто обычно болтает без умолку, но человек, который был на экране, даже не изменяя собственной самоуверенности, все же отводил глаза от камеры, будто стыдился чего-то. Эта невинная деталь придавала ему определенный шарм. То, что сейчас объяснял отец, Каору было уже известно. Не так уж и трудно оказалось понять, что за исследования проводились тогда, более 20 лет тому назад. С какими же методами подошли исследователи к интересовавшей их теме? Это первое, что заинтересовало Каору при просмотре столь подробного фильма. Объяснение следовало дальше. На мониторе, куда указывал отец, последовательно вырисовывался процесс появления живой клетки. Рядом была изображена искусственно воссозданная при помощи символов схема того же процесса. Параллельно изображались и живая клетка, и искусственная. С течением времени обе они проходили практически одинаковые ступени формирования. Процесс формирования настоящей клетки переводился в символы и симулировался компьютером. Через многочисленные комбинации алгоритмов на экране появлялся образ живой клетки. Итак, участники совместного японо-американского проекта «Петля» должны были смоделировать условия для зарождения жизни в виртуальном компьютерном пространстве и посредством передачи генетической информации через поколения создать самостоятельный мир, в котором повторялись бы земные эволюционные процессы с учетом даже таких механизмов, как мутация, паразитизм и иммунитет. Говоря проще, задачей «Петли» было создание мира, в точности копировавшего наш. На этом месте Амано ненадолго остановил кассету и повернулся к Каору. «До этого момента есть вопросы?» Каору кивнул. «Так все-таки, — начал он, — в какой области эти исследования окажутся полезными?» Каору с самого начала мучил вопрос, откуда были взяты деньги на исследования и как потом можно было использовать их результаты. Здесь требовалось финансирование явно государственного масштаба, тогда как результаты исследования, позволявшего прояснить механизм эволюции и разрешить загадку появления жизни на Земле, удовлетворили бы разве только что чей-то научный интерес. Трудно было представить, что такой проект мог принести какую-нибудь материальную выгоду. «Я так и знал, что у вас возникнет подобный вопрос. Сфер, в которых можно было бы применить результаты, было без счету, начиная с медицины и физиологии, биология, физика, метеорология. Неприменимо разве что в химии. А так во всем, от регулирования рыночных цен до социологии с ее проблемами увеличения населения», сказал Амано и улыбнулся. В реальности результаты исследований уже принесли огромную выгоду во многих областях. Был найден тот момент, когда может нарушиться баланс экосистемы и окружающей среды, и выработан ряд мер по его предотвращению. Также исследования привели к эпохальному сдвигу в области понимания того, как в процессе развития тела и мозга возникает сознание. Были найдены методы лечения некоторых сложных болезней, и таким образом сделан большой вклад в развитие медицины и физиологии. Во второй части фильма в основном объяснялась методика работы. Реализуя теорию хаоса, теорию нелинейности, теорию L-систем, теорию наследственного алкоголизма, программа сама упражнялась и разъясняла различные схемы и запутанные механизмы. К примеру, она в мельчайших подробностях показала процесс деления клетки. Вот делится клетка, потом снова образуется живое существо, затем, замерцав, картинка меняется, словно пленку прокручивают очень быстро. Процесс динамического развития компьютерной сети выглядит совершенно как вырастание капилляров из раковой клетки. Симуляция, произведенная машиной, выглядит так, словно это живая клетка. После объяснения методики на вводной части кассета закончилась. Казалось, остальное не стали показывать, чтобы сохранить в секрете процесс исследований. Но и того, что он увидел, Каору было достаточно. Само по себе воспроизведение зарождения жизни и эволюционных процессов на компьютере не было чем-то из ряда вон выходящим. Подобные эксперименты проводили по всему свету. Но настолько запутанная и в то же время продуманная, включающая в себя бесчисленное количество параметров система, по-видимому, испытывалась впервые. Каору был поражен. Речь шла о попытке цифрового сжатия огромного отрезка времени, необъятной истории эволюции, которая берет свое начало от момента возникновения жизни около 4 миллиардов лет тому назад. Несколько миллиардов лет сжались в компьютере приблизительно до 10 лет, но все аспекты нашего мира были воспроизведены в точности. Каору захотелось узнать о дальнейшей судьбе проекта. «И до чего же дошла петля?» — спросил он у перематывавшего кассету Амана. «Футами-сенсей вам разве не рассказывал?» «Я спрашивал. Схема привела лишь к появлению рака». На лице Амана появилось выражение растерянности, смешанное с удивлением. «Так вы насчет этого? Мне хотелось бы поподробнее узнать о том, как проходил процесс». «Понятно. Давайте походим по комнатам, выпьем кофе, поговорим. Я со своей стороны хочу узнать, что сейчас с Футами-сенсеем». Амана проводил Каору в другую комнату. Она отличалась от предыдущей. Видимо, это угрюмое помещение с железными столами и рядами стульев из металлических трубок использовали для встреч и для проведения экспериментов. Вместо авангардистской живописи стену украшала карта мира. Ничем не примечательная мрачная комната, похожая на маленькую школьную аудиторию. Когда они сели друг напротив друга за стол, появилась девушка из комнаты со стойкой и поставила перед ними два кофе. От одноразовых стаканчиков поднимался пар. Амана, взявшись обеими руками, поднес к рту стакан с горячим кофе. В комнате без окон вовсю работал кондиционер, и хотя расслышать речь собеседника было можно, звучала она словно во сне. Каору, по-видимому, был безразличен к институтскому холоду, но, взглянув на Амана, который подносил кофе к рту так, словно замерз, он почувствовал, что и у него руки покрываются гусиной кожей. Амана, попивая кофе, начал вспоминать историю виртуального мира. Он говорил, словно старик, рассказывающий сказки. Каору это не показалось странным. Какая бы это ни была компьютерная симуляция, речь шла об истории живого мира, и художественный элемент здесь вполне естественен. Возможно, именно по этой причине у Каору улучшилось настроение, и он с восторгом слушал Амана, думая о том, как это захватывающе, вновь пережить всю историю Земли.